Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня новое видео. Но прежде чем начнем, хочу сказать, что меня на днях посетила мысль, почему подписчики, которые присылают видео, получают от меня в конце месяца бонусы. Я считаю так, что авторы популярных комментариев тоже должны получать какие-то призы от меня. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, один раз в неделю видео, которое выходит в понедельник или во вторник, ну, в начале недели, вы поняли, да, автор самого популярного комментария будет от меня получать 1000 рублей. Вы спросите, как я буду выбирать этого автора? Да просто в конце недели буду заходить на это видео, смотреть самый популярный комментарий, связываться с автором и переводить ему на карту либо на мобильный телефон 1000 рублей. Поэтому пишите побольше комментариев, всем удачи. Ну, а сегодня новое видео от подписчика. Продавал там один цыганчик на Авито скутер по дешману. Ну, в общем, хотел выманить задаток, как всегда. Погнали смотреть. Алло, ну что, вы освободились по поводу скутера, можете разговаривать? Да, я слушаю вас. А куда? Давайте я сегодня подъеду, заберу, наверное, его. Ой, блин, сегодня. Я сегодня поздно буду, где-то часам 10, пол 11. Блин, вот так люди уже звонили, хотя на 22 забрать его. Блин. Вы сами откуда, уважаемый? Ну, я в Восточном округе. А, в Восточном округе, да? Блин. Ну вас устроит на 10 часов? Я же говорю, я где-то 10 часов буду. Блин, ну я не знаю, если останется. Так, из Владимира звонили, 22 предлагали. Я согласен отдать, потому что я за колесами сейчас выехал. Я колеса покупаю трактора. Ну, ребята, отлично. Все, документы в порядке, два шлема. Вот как на фотке есть, заводится, электрика работает. Не, ну устроит. В принципе, если он как на фотографии, ну давай я 30 там дам, я не знаю. Блин, заманчиво, серьезно заманчиво, видите. Блин, есть вариант такой, смотрите, они звонили, они хотят заложника ставить. Ради бога, если вы согласны, я могу вам карту сейчас, фамилия, имя, отчество. Можете забронировать, застолбить, я ставлю для вас. Ради бога, приезжайте 10 часов, смотрите, проверьте, катайте, все как есть. Возвращаю вас. Понятно, ладно, давай долго не будем тогда разговаривать. Ты просто начал очередной петушара, блядь, подсканарный, да? Разводишь людей нам. Ты гандон ебуете в лоб, пидорас, кончено, блядь. С кем разговариваешь? Хуило, гандон, блядь. Да. Гандон ты, блядь, пидорас. Наебываешь людей. Гандон ты, больше никто, блядь, петушара, блядь. Много наебал народу-то? Реально на ланкрузера еду, блядь, пидорас. Кончено, понял, блядь? Цыгачный хуй его, блядь. Друзья, ролик коротенький, но подписчик красавчик бомбанул цыганчика не по-детски за 1.5 минуты. Он его довел так. Даже у меня так не получается, у меня гораздо больше на это время уходит. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.